Глава 32. Подъем, рядовой! Блин, да что у этого человека за привычки такие? Пинками с кровати поднимать. Сколько сейчас времени? Лениво бросил я, усаживаясь поперек кровати. 5 минут как свистнули, 30 минут как ищут. Бодро парировал Медников. Ты, гляжу, сталкер, совсем в атаке потерялся. Вчера с обеда как храпаха дал, и до сих пор очухаться не можешь. Давай, подъем, 5:50 уже. Сколько? Я даже подскочил, сам не понимая, на что так бурно реагирую. То есть, с одной стороны, можно было возмутиться столь ранней побудкой, но с другой-то стороны... Я действительно проспал столько часов, что, согласно моему характеру, просто обязан был впасть в депрессию. — Давай бегом! — отчеканил сержант. — Нам с тобой еще на спортгородок успеть надо, пока там воины не собрались. Спустя несколько минут мы бежали легким бегом. И тут я понял всю глупость прожитых лет. Ну, это ж надо! Был подростком, километры мог наматывать. А теперь 200 метров, и хоть вешайся. Такое ощущение, что легкие изо рта сейчас выпадут. Кое-как я дотащился за Медниковым на место, которое он гордо обозвал спортгородком. На самом деле это была небольшая площадка, чуть пониже казарм и солдатской столовой. Скромный размер, в длину она была не больше 20-25 метров, и густая растительность вокруг скрывали ее от посторонних взглядов, поэтому-то я ее и не видел. К моменту нашего прибытия на площадке этой толклось уже прилично народа. «Не успели, собрались», — мрачно прокомментировал обстановку сержант. Причем, что характерно, зарядку делали даже весьма взрослые дяди. По пояс голые, званий поэтому не называю. Не в пример нашей армии, где солдат перед дембелем перестает уже посещать любые спортмассовые, чего тогда говорить о большинстве офицеров. Конечно, теснота накладывала на занятия свой определенный отпечаток. Так, например, бегали здесь не по кругу, как это обычно делают на стадионах, а использовали для этого упражнения примитивные беговые дорожки. Каждый, наверное, встречал в некоторых местах оставшиеся с советских времен еще железные барабаны, укрепленные между двух металлических поручней. Так вот, здесь этих барабанов было штук 30. Они были покрашены в белый цвет, плотно друг к другу врыты и занимали примерно четверть всего спортгородка. Далее, было здесь очень много перекладин, или, как их еще называют, турников. Были также какие-то лесенки, брусья, в общем, множество железных снарядов, без пользы гнивших в наших дворах. «Ну вот», — хлопнул меня по плечу Медников, — «это место главное в жизни бойца периметра. Как видишь, поставлено у нас все на поток. Так что нам придется подстраиваться. Тем более, что, судя по тому, как ты бежал, подготовка у тебя со знаком минус». Потом около 5 минут мы ждали, пока освободится край центрального плаца, и понеслось. «Опор лежа принять, отставить. Делай, как я. Раз-два, раз-два, полтора». Полтора — это такая военная шутка. На практике означает, что ты вроде как зависаешь между полным сгибанием рук в локте и полным подъемом. Очень неприятная, скажу вам, позиция. К тому же длится она может довольно продолжительное время. Уже на следующем полтора я бессильно упал прямо на затертый бетон. И только непринадлежность моя к рядам охраны периметра позволила мне избежать пинка под ребра. Точнее, он был, но очень легонький, даже обидно не стало. «Отставить!» — гаркнул сержант. «На исходную!» Я встал и в изнеможении оперся руками в колени. «Отставить!» Медников снова ткнул меня в ребра, на этот раз кулаком. «Я сказал, на исходную!» После нескольких минут мучений мы все же перешли к турнику. И здесь мои результаты, по выражению самого сержанта, просто-напросто отсутствовали. И он был прав. В нормальном отдохнувшем положении я бы, может быть, раз пять и подтянул свое тело, а так... Так я даже пытаться не стал. С трудом уцепившись за перекладину, я повисел, полностью ощущая весь свой вес, и спрыгнул на землю. Медников только усмехнулся. Чуть лучше я выглядел на брусьях. Ну как лучше? Не со своей точки зрения. Сделал целых 6 правильных повторений. И целая куча не считавшихся неправильных. Потом попрыгали. Здесь Медников решил разбавить упражнение своим участием. Ну и на десерт мне пришлось добрых 5 минут бегать по барабану. Весеннее утро еще только занималось. Последнее подразделение солдат лениво убегали в расположение, а я уже без рук, без ног сидел на лавочке возле общего умывальника и тихо балдел. Хороший день, такой свежий, так часто бывает после ночной грозы. На молодых листьях роса, обычно их фотографируют в это время. Первые лучи солнца красиво поблескивают в кристалликах воды, а сами листики кажутся нежно-нежно зелеными. Эх, чего-то я сентиментальным становлюсь. А ведь нет здесь никакого солнца. Очередной пасмурный день, но все равно романтика. Законы природы настолько плотно во мне сидят, что никакой сюрреализм не испортит весны. Или, может, я не один такой? Ведь весна — это легкий ветерок, едва различимый запах свежей зелени. Весна — это тепло после долгой зимней стужи. Это предвкушение свежих ягод. Тя... «Дыхалка никак в себя не придет», — ехидно поинтересовался Медников, всем своим видом показывая, что весеннее настроение его не трогает. Сержант потоптался сейчас возле меня и курил, полностью забив на то, что ни одной урны рядом не было. «Давай после завтрака часок еще СКС потаскаем». «Сборку-разборку за ночь не забыл?» «Ну вот и славненько! А то нам еще сегодня к головоногим тащиться!» «К кому?» — не понял я. «Ну, к этим, как их, ученым. Там вроде тебя опросить. Ну, на предмет твоего таланта решили». Сержант щелчком отправил сигарету под один из барабанов. «Пойдем пищу принимать. Тебе, кстати, порядок в кубрике еще навести надо, а то вторые сутки, ей-богу, как гость!» На этот раз восторгов от столовки запахов я уже не испытывал. Тем более, что в меню было отвратительное блюдо, именуемое в армии бикус. Эдакая смесь капусты, разваренного картофеля и вареного салата. Питаться можно либо с голодухи, либо по привычке. Ни одного, ни тем более другого у меня не было. Поэтому я игнорировал основное блюдо и ограничился чаем в прикуску с местным хлебом.